Алекс Блейд. Революция. Книга вторая. Жертва. Глава первая. Дьявольская четверка. Начало мая 1914 г. Где-то на границе Бельгии. Липкая, пронизывающая мгла медленно расползалась в воздухе, поднимаясь в земли слой за слоем, словно волны какого-то тлетворного моря. Туман начинал понемногу рассеиваться, обнажая безлюдный простор, простирающийся на многие мили. Человеческая фигура, скрытая до этого в туманной дымке, постепенно обретала все более отчетливые формы, выступая из мглы. Идя неторопливыми медленными шагами по едва видимой тропинке, фигура, словно опасаясь чего-либо или же ища что-либо, всматривалась в наступающую тьму ночи. Видно было, что добраться до этого отдаленного и заброшенного уголка человеческой цивилизации не так-то легко, и цель, а главное безопасность, этого странствия важна для него. По мере того, как фигура прояснялась, можно было узнать в ней человека небольшого роста, и лет около 50. Это был старик, одетый явно не для прогулок в такую прохладную ночь. На нем был странный залатанный костюм, черного цвета, как сама ночь, что еще больше сливало его с темнотой. На ногах были совсем стоптанные туфли, словно не один месяц он странствовал в них без передышки. Голова его была повязана запачканным стареньким платком, потерявшим уже какой-либо цвет, а борода, скрывавшая половину лица, дрожала от ночного холода, как и он сам. Его азиатское лицо и внешность не позволяли точно определить, откуда он был родом. Был ли это Китай, Япония или же Монголия, сказать однозначно не представлялось возможным. Лицо было усеяно морщинами и отражало всю усталость и изнеможение старика. Продолжая идти, старик продолжал размышлять о грядущих событиях. Солнце уже окончательно скрылось, уступая ночной мгле и позволяя ей вступить в свои полноправные владения. Эта ночь должна стать последней для меня, и не только для меня, но и для всех остальных. Пришло время покинуть это место. Мы и так уже задержались здесь дольше планируемого, намного дольше, и это явно не входило в план. Хотя что есть план, в этом непредсказуемо переменчивом мире, не так ли? Все ошибаются, и даже боги, если они есть, но не все могут эти ошибки исправить. Что уж говорить о последствиях. Нас бы уже не было, начнись тогда в Европе война. Столько усилий было заложено, а он, сегодня, в эту безмолвную ночь, все решится. Песочные часы будут перевернуты, и начнется отсчет конца этих мучений. Песчинки не вернутся назад, и время не обратится вспять. Впрочем, не мне решать. Интересно, прибыли ли уже остальные? Если так, то стоит все же поторопиться. Вскоре, наконец-то показался старый заброшенный особняк, место сегодняшней встречи. В такой глуши, вдалеке от посторонних людских глаз и ушей, этот дом был лучшим вариантом, чтобы стать на одну, ту самую, ночь, чем-то большим, чем просто местом для тайного собрания, а самим центром мира для решения судеб человеческих. Хотя и было, если не все, то многое уже решено. Но именно сегодня цепочка событий будет запущена, и домино придет в движение, круша на свое пути все. Старик неспешно подошел к двери, с виду старой и уже прогнившей, и не представляющей уже собой серьезной преграды. Но безопасность сегодняшней встречи превыше всего, и дверь на самом деле постороннему человеку было не открыть обычным способом, как, впрочем, и окна. На двери был установлен замок с четырьмя отверстиями. Для каждого из них был свой ключ, который открывал дверь только для него. Открыв дверь единожды, ключ оставался в замке, не позволяя уже никому, даже своему хозяину, войти вновь. Войдя сегодня в этот особняк через проход, покинут они его уже иначе. Доставая свой ключ, старик заметил, что три других уже были вставлены, а значит, все уже собрались. Старик, вставив свой ключ в третий по счету и единственное свободное отверстие в замке, провернул его один раз, и старая деревянная дверь принялась менять свой облик, преобразовываясь в проход, в который немедля и вступил старик, погружаясь в кромешную тьму. Он никогда не понимал пристрастия к полному мраку, и уж явно не разделял его. Аккуратно ступая, нащупывая впереди себя пространство, старик продвигался к едва заметно мерцающему свету в конце коридора, по которому шел. Свет исходил снизу, от спиральной лестницы, ведущей в подвальное помещение. Сама лестница буквально светилась, озаряя ему дорогу вниз. Достигнув наконец комнаты, старик зашел в нее, кивком поприветствовав сидящих за круглым столом трех странников, показывая свое пренебрежение и к ним, и к организации сегодняшней встречи. Заняв свое место за столом, Старик выжидающе посмотрел на сидящего прямо напротив него седовласого человека, словно несмотря на круглый стол, подразумевающий равенство. Именно он являлся здесь полноправным хозяином. Седовласый выглядел старшим из них, хотя и не намного. Все они здесь были в достаточно в преклонном возрасте, испещренном морщинами, выглядевшие изможденными и усталыми, имея за собой огромный опыт и цель. Но глаза их были полны жизни и в то же время страданий. Но только один из них был абсолютно седым. И именно он первым заговорил в эту ночь. «Наконец-то все в сборе. Можем ли мы позволить себе опаздывать и тратить свое и чужое время впустую? Но не будем на этом останавливаться. Надеюсь, мы можем наконец начинать. Время идет, а наш бушующий шторм, призванный пустить на дно, на несколько десятилетий человечества, все еще не начался. Несколько лет, потраченных нами впустую, и отклонение от плана не может не, и мы прекрасно знаем, кто виновен в провале той операции». Опоздавший старик азиатской внешности не удержался от реплики, мельком бросив взгляд на сидящего слева от него человека, в дорогом костюме, и похожего немного на француза. «И затяжки подготовки разве я спрашивал тебя, или разрешал говорить, Фомес?» — обратился к нему седовласый, выжигающим взглядом останавливая его. «Когда дойдет очередь, ты выскажешься, и мы поговорим о нашем провале здесь, и о твоем опоздании, и о многом другом. Но сейчас слово за мной, так что, изволь выслушать до конца, не прерывая в дальнейшем. Это касается и остальных, и возражения не принимаются. Правила вам известны». Старик, которого звали Фомес, не стал перечить седовласому, всегда зная, где можно остановиться. «Время придет, и Фомес ответит. Мне ни в чем оправдываться, ни перед тобой, ни перед другими. Я-то со своей стороны все организовал и подготовил. Ко мне нет и не может быть претензий, в отличие от некоторых. Итак, продолжим наше подведение итогов. Зацикливаться на провале мировой войны в 1904 году не стану. Это прошлое, и мы возвращаться не собираемся. У вас было 10 лет на анализ и подготовку к развязыванию сегодня всеобщего конфликта, которого тогда, в 1904, к сожалению, не удалось разжечь. Переизбыток сил и нехватка ресурсов для всех мировых стран помогают нам. Но что мы видим? Страх. Никто не хочет начать первым. Все смотрят и выжидают. Нам нужно их подтолкнуть. Все мы понимаем, что сильные державы, способные подчинить под себя остальные страны, нам совершенно ни к чему. Сейчас как никогда назрел тот момент, когда они готовы выплеснуть всю свою мощь друг на друга, погрузив весь мир в хаос на несколько десятилетий, а может и больше. И это зависит напрямую от нас, от наших действий. Многие достигают предела развития, идя семимильными шагами прогресса, и им становится тесно. Передел мира неизменно грядет, и я хочу знать, что вы сделали для того, чтобы уничтожить в ближайшее время всю их мощь, столкнув лбами. Ничего, не так ли? Разрозненность и разобщенность должны стать неотъемлемыми чертами большинства стран к концу этого века, что не позволит никому объединить их в единое мощное сверхгосударство еще на долгое время. Сейчас я попрошу вас рассказать о ситуации в мире на сегодняшний день и дать прогноз на исход. Начнем с отдаленного, но потенциально опасного, который может взять на себя слишком много, особенно после грядущего европейского конфликта. Не хочешь поделиться, что у нас с Америкой, Марбус? Тебе удается втянуть их в назревающий конфликт? Если говорить о Южной, то это практически дикари, не представляющие угрозы. Марионетки, которых нельзя назвать угрозой. Старик, которого седовласый назвал Марбусом, говорил с нескрываемой ухмылкой, едва растягивая уголки губ. Даже если они и не примут участие в войне, внутренне они все равно нестабильны, и вполне вероятно, что сами начнут разрушать себя во внутренних конфликтах и междоусобицах. Европа не поможет, как мы знаем, и даже скорее всего эти дикари сами похоронят старушку Европу. Но пока что это всего-навсего мелюзга в чужих руках. Но ведь нас больше интересуют Штаты и их растущая мощь, и ты это знаешь, Марбус. Сосредоточимся на этом. Да, и здесь я пока что не могу похвастаться своими достижениями, Мартин. По крайней мере теми, которых вы от меня ожидаете. Извини, но отдаленность от Европы и предстоящего конфликта крупнейших держав, а также мнение большинства граждан, позволяет предположить, что Штаты останутся безучастными к войне. Зачем им себя утруждать и ввязываться в затяжной конфликт за океаном, когда на этом можно будет разжиреться неплохо, и при этом не прилагая никаких особых усилий? Независимости они уже добились, им ни за что сражаться, деньги сами приплывут к ним в руки. Хотя, не исключаю, что под конец они, все-таки, слетятся на падаль, как стервятники. Влияние масс слишком сильно у них, и они явно не жаждут подыхать на войне за других. Пассивная нация, ставящая высокие цели, но ничего не представляющая из себя. Их необходимо вынудить вступить в войну, иначе мы рискуем получить сверхдержаву, которая подомнет под себя разрушенную Европу и отсталые африканские и азиатские страны, сплотив их вокруг себя. Седовласый Мартин был явно недоволен ситуацией и обратился к сидевшему справа от него французу. «Прельё, ты должен будешь втянуть их. Необходимо будет позаботиться о том, чтобы Германия напала на них, вынудив защищаться. Любая причина – фальсификация. Трудно будет это сделать, француз со странным именем, Прельё, не горел желанием еще и этим заниматься, но после фиаско в 1904 году, видимо, придется отрабатывать. У немцев и так скорее всего будет война на два фронта, если наш дорогой Фомес не позаботится о русских. Слишком много времени и так уже было потрачено, объявил Мартин. Мы не можем больше оставаться здесь. Я еще не закончил. Между прочим, Марбус продолжал говорить, немного недовольный, что от него внимание было отвлечено. Все же не зря я провел в Штатах эти чертовы годы, и кое-чего мне все же удалось достичь. Так что не надо списывать меня со счетов. В долгосрочной перспективе, я не думаю, что стоит их опасаться. Да, мне может не удалось их втянуть ни во внутренний, ни во внешний конфликт, но подготовить почву к последующему разложению их общества я сумел. Становление и усиление влияния капиталистов породит не просто разжирение и неравенство отдельных слоев, а новую для штатов систему коррупционной и организованной преступности, которая поглотит все общества. Их погубит собственная неустойчивая экономическая система. Они просто не смогут переварить то, что хлынет на них после войны в Европе. Фактически Соединенные Штаты Америки пожрут сами себя. Участь как раз для них, червей. Я помог некоторым нужным людям подняться и направил их в нужное русло. Дал им, так сказать, наставление. Верные псы, мнящие себя богами. Мое присутствие и контроль в этом гнилье более не обязателен. Так что, даже не вздумайте настаивать на моем дальнейшем пребывании. Я ухожу вместе со остальными. Все было уже подготовлено для финансового краха, и по моим подсчетам лет через 5, максимум 10, после войны, Штаты окажутся в финансовой дыре нестабильности. Сплошное преступное тоталитарное государство. Если за эти 10 лет они не смогут объединить вокруг себя другие страны, или подавить коррупционные зачатки разложения всей верхушки, то после 30-го года они будут уже не в состоянии, и рухнут в такое же болото, как и вся Европа, и никакой угрозы. «Слишком большой срок», — сказал Мартин. «Я все же настаиваю на их непосредственном участии в грядущей войне. Это подстегнет и оппозицию в их стране, и преступность, что приведет к нестабильности намного раньше твоего условного финансового кризиса 1930 года. Но как запасной вариант вполне подходит. Будем считать, что ты, Марбус, выполнил кое-как свою задачу по нейтрализации угрозы со стороны американского континента. Конечно, если только твои люди действительно окажутся такими управляемыми и безрассудными, чтобы сгноить самих себя». Теперь и твоя очередь оправданий наступила, Фомес. Благодарю, что соизволили мне наконец-то говорить. И раз уж мне дано слово, я начну не с сегодняшних проблем. Вернемся к причинам, почему мы все еще здесь. Фомес говорил резко и пламенно, глядя прямо на Прельё. Кто-то должен ответить. Не моя вина в произошедшем. Прельё пытался говорить спокойно, словно ему и не приходилось оправдываться. Впрочем, он всегда был спокоен. Будь хоть ты на моем месте со своим сверчком. Также ничего не, у меня была своя задача, и я с ней справился, Фомес продолжал негодовать. После того, как мы потеряли наших безымянных, мне пришлось самому все организовывать, бегать и договариваться. Я сделал все, абсолютно все, раскачал народные массы в России и вынудил Японию напасть на нее в 1904 году. Практически все уже было завершено, и если бы Германия напала, как тогда и планировалось на союзников, Россия была бы уже погребена к сегодняшнему дню вместе со всей Европой. Война на два фронта неподготовленной русской армии, только начавшей свою модернизацию и обновление, только поднимающую свои производственные мощности, вывела бы ее из строя. Начавшиеся волнения и грядущая революция в 1905 году должны была перерасти, благодаря пораженческим подвигам своего монархического правительства и бездарному управлению, в массовое восстание. Я отвечал за развал Российской империи, и сделал все. Хватит, Фомес, со своим я сделал все, а вы, Прельё попытался остановить нескончаемую тираду Фомеса, в то время как Мартим спокойно сидел, словно думая о чем своем, а Марбус с явно скучающим видом полусидел полулежал на своем стуле. Наш старый знакомый тогда помешал нашим планам в Германии, и тебе это известно. Я не смог развязать войну. Причин не было для начала наступления Германии. Твоя задача была их организовать, Прельё, Фомес говорил уже спокойнее. Кто у нас тут мастер по организации войн? Ты просто не хотел найти причины. Это предательство. Я говорю это открыто перед всеми. Пока что я вижу и слышу предательские речи только с твоей стороны, Фомес. Мартим был непоколебим. Мы и так лишились всех людей, и вынуждены сами участвовать в поддержании разрозненности и разобщенности в мире. Они не должны были сами использовать предметы. Теперь они потеряны для нас. А ты объявляешь, что требуешь лишить одного из нас своих законных прав. У нас есть задача, и я верю, что любой из нас сделать все для ее выполнения. Мы не допустим, чтобы человечество было объединено. Теперь, когда уже простых локальных конфликтов недостаточно, необходима великая война с участием большинства стран, и все мы сосредоточимся на этом. Неудача 1904 года закрыта. Больше не возвращаемся к этой теме. Я хотел бы узнать, Фомес, что с твоим сверчком? Японец, которому я вручил сверчка, обладал достаточной волей, чтобы сдержать его, но не управлять им, а также питал определенную ненависть к русским. Благодаря этому сверчок и был направлен против разрушения Российской империи, подавляя любое сопротивление и рождая смуту вокруг. Даже после провальной революции в 1905-1907 годах сверчок был направлен против русских. Разложение общества. У этого японца была твердая цель и вера в нее, и сверчок, конечно же, вел его, а заодно и нас, к ней. Вот только цель-то нашего япончика, похоже, вскоре изменилась. Сверчок стал нестабильным. Его сомнения были тому причиной, и похоже было, что со временем японец смог подчинить предмет полностью своей воле. Его мнение о сложившейся ситуации в мире менялось. Я почувствовал перемены в нем. Чем дальше, тем все больше и больше японец уже сочувствовал России и русским. Похоже, он и сам не знает, чью сторону выбирает. Неосознанно, но, тем не менее, сверчок отвернулся от своей предыдущей мишени. Я больше его не контролирую. Как итог, Россия стала возрождаться и представляет, на данный момент, наибольшую угрозу. Верни сверчка, или ты боишься, что предмет больше не послушается тебя. Теперь у него новый хозяин, а Фомес, насмешливо заметил Марбус, смотря на него с ехидством. Боишься, что сверчок будет направлен против тебя самого? Японец мертв. Сверчок его не спас, небрежно и с вызовом бросил Фомес, словно это была его заслуга. Связь немного восстановилась, но мы слишком далеки от России, и я практически не чувствую его. Все зависит от того, кто теперь будет его новым хозяином. Сможет ли он подчинить себе сверчка, или же это сверчок подчинит его себе? Но связь есть, не так ли? Мартим вновь обратил на него свое внимание. Насколько нам было известно, после своей выходки в Германии в 1904 году, наш старый друг пропал, исчез, так сказать, из нашего поля зрения, так же внезапно, как и объявился. Какая интересная случайность, не так ли? Стоило нам здесь появиться, как тут же он, своей собственной персоной. И, тем не менее, недавно удалось его обнаружить. Он не ушел, как мы предполагали, а остался здесь. И это меня больше всего настораживает. Зачем он все еще продолжает находиться здесь, если все закончилось по его мнению, тогда, в 1904 году? В этом-то и проблема. Как выяснилось, он уже давно действует в России. Правда, действует слишком сильно сказано. В основном наблюдает и скрывается, как он любит, под своими иллюзиями. Проблема в том, где он скрывается. А забрался он слишком близко к правительству и императору, чтобы больше не повторилось подобного кризиса, как в 1904 году, а у нас, похоже, без этого никак. Необходимо уже наконец-то покончить с этим. Слишком часто мы с ним пересекаемся, но задерживаться здесь всем нам более считаю неразумным. Слишком опасно. Мы уже подошли к пределу. Направь сверчка против него, Фомес, если предмет после смерти твоего японца еще подчиняется тебе, а не своему новому хозяину, этого будет достаточно. Понимаю, что между вами слишком большое расстояние и связь так тонка и нестабильна, но ведь ты его истинный хранитель, он твой. Возможно, именно это решит все. Сегодня перед уходом отдашь ему последний приказ. Полностью с этим согласен, Мартин. Мы играем не с тем человеком, которого можно игнорировать, как думали. Итак, у нас остался только ты, Прельё. Взор Мартема обратился к французу. Порадуй нас, война непременно должна начаться в этом году. Что у нас с этим? Не просто в этом году, а уже через месяц, может чуть больше, грянет гром. Прельё был явно доволен. Все случится 15 июня. Договоренность с сербами уже есть. Террор во имя справедливости. А как же иначе? И на этот раз никаких осечек. Все уже было спланировано, с запасными вариантами развития событий. Вторжения не избежать. Часы отсчитывают смерть. У них просто не будет выбора. И все же сверчок не помешал бы здесь, а не в России. Для подстраховки, разумеется. Может, мы все же направим его именно на это дело. Это гарантирует раскол Европы. Начнется Великая война, и ваш друг уже не сможет ничего сделать для спасения, где бы он ни был. Это будет не в его власти. Нет, он в России и сверчок там же. Пусть и остается там. Я тебя не узнаю, не ты ли наш мастер по организации войн даже между лучшими друзьями и союзниками, как недавно заметил Фомес. Ты даешь слабину. Откуда такая неуверенность? Хорошо, я, конечно же, обойдусь своими силами. Так или иначе, Австро-Венгрия объявит войну. Как я и сказал, все это уже неизбежно. Германия неизменно подаст руку помощи своему союзнику. Наши друзья в Германии спят и видят себя в Лондоне и Париже. Им бы лишь поиграться в войнушку, маленькую и победоносную, как они думают. Все они начинают войны, планируя пройтись в считанные дни победоносным маршем по землям противника, но попадают в болото многолетнего противостояния. Также у Германии существуют определенные договоры о сотрудничестве с Италией и Японией. Хотя эти бумажки и не обязуют их тут же ринуться на фронт, вполне возможно ожидать от них скорейшего вступления для поддержания наступления. Необходимые технологии, как вы знаете, уже переданы различным сторонам. Новые игрушки для новой войны. Силы немецкой армии на данный момент таковы, что она в кратчайшие сроки победоносно легко расправится с Францией, а затем и Англией. Австро-Венгрия и Япония займутся Россией, оттянув часть сил русских от немцев, а затем будут втянуты и остальные. Мухи слетятся на мед, а обнаружат совсем другое. И вскоре война примет затяжной характер, вытягивая все силы по всему миру. Они ожидают маленькую молниеносную войну, но благодаря нам, тактика войн уже поменялась с введением новых орудий и видов оружия, которые мы передали. Это будет очень долгая и оборонительная война, губительная для всех. И чем дольше она продлится, тем больше будет выкачана сила из крупнейших держав. Они не смогут еще долго восстановиться от потерь этих лет. Я выступал в роли связующего звена между генералом военной разведки Сербии Дмитриевичем и президентом Франции Пуанкаре, жаждущим развязать войну, но не желающим выступать в роли агрессора. Небольшие трудности, и мы не можем не оказать им помощи в организации этого дела. Указания для всех людей были уже даны. Стоит их мотивировать, пообещав золотые горы, и они порвут всех, не щадя ни своих, ни чужих жизней. Еще месяц мира, а затем первая и последняя всемирная война. Так что и я планировал уйти сегодня вместе со всеми. Нет, коротко бросил Мартин. Ты проконтролируешь все до конца, и возражения здесь не принимаются. Ты в последнее время даешь слабину. Это слишком заметно становится. А мы должны быть уверены в грядущем. Тебе бы лучше перебраться в ближайшее время в Англию. Оттуда для тебя будет больше возможностей контролировать и наблюдать за развитием событий. Хоть немцы и планируют к концу года громить Лондон, как ты заметил, война затянется, захлебнувшись в оборонительных редутах. Так что Лондон будет безопасен какое-то время. А здесь, в Бельгии, скоро станет жарковато, несмотря на нейтралитет, который ей обещали. Те планы военных наступлений, с которыми я был ознакомлен, подтверждают твои слова о желании в кратчайшие сроки разбить противника, как с той, так и с другой стороны. Вот только наши новые игрушки не усилят наступательные возможности армии, а изменят в корне тактику боев. К концу года, силы, брошенные на фронт, будут исчерпаны в кровавой летней бойне, и страны будут перестроены под нужды военной машины, вытягивая все соки из народа и экономики. Война ресурсов и мощностей. Твоя задача как можно дольше поддерживать этот конфликт и втянуть в него как можно больше народу, особенно Америку. Параллельно необходимо будет раскачать также и внутренние противоречия в европейских странах, породив масштабные протесты против войны и революции. Патриотизм вмиг закончится, как только они увидят истинное лицо разрухи, которую принесет война, и разгорится пожар по всему миру, и останется лишь пепел. Осталось решить последнее, когда будет наша четвертая встреча. Если Прайльё выполнит свою роль, не думаю, что угроза объединения человечества вновь проявится ранее конца века. Все зависит от дальнейшего развития событий и отношений, но думаю, к 2000 году, мы вновь соберемся для оценки ситуации и угроз в мире. Первым встал из-за стола Мартим, за ним поднялись Марбус и Фомес. Протянув руку во внутренний карман своего пиджака, Мартим достал серебристый плоский диск. С одной стороны у него были два отверстия, куда и вставил пальцы Мартим, и сжал диск в своей руке. В стене, позади него, расширяясь, возникла мерцающая линза. Мартим продолжал сжимать диск, пока линза не достигла достаточного размера, чтобы человек спокойно мог пройти через нее, не сгибаясь. Проход стабилизирован, Мартим убрал диск обратно в карман и сделал шаг по направлению к линзе. Прайльё, после завершения войны, вернешься в Иерусалим. Оттуда присоединишься к нам, через наш старый переход. Не прощаясь, Мартим перешел в линзу, и сразу же за ним метнулся Марбус, со своей неизменной, едва заметной, насмешливой улыбкой. Фомес задержался немного, закрыв глаза, сосредоточившись на сверчке. Предмет слабо, но все же отзывался на его призыв. «Я мог бы вернуть твой предмет», — Прайльё встал из-за стол, направляясь к Фомесу. «Такие вещи не должны оставаться у людей. Ты же знаешь, сверчок не всем подчинится. Людей со слабой волей, получив сверчка, не ждет ничего кроме смерти или сумасшествия. Но если он попадет, оставь сверчка. Теперь у него своя судьба. Лучше бы тебе заботиться о своих собственных предметах. Как хочешь, но я все же изъял бы его. Согласно правилам, опасные предметы не более чем ядерная боеголовка в руках дикарей. Нам это не угрожает, а вот для людей это только усугубит положение. Повторяю, оставь сверчка. Мы уже не охотимся за предметами. Они свою задачу выполнили». Старик Фомес отвернулся от него, показывая, что разговор на этом окончен. Он чувствовал, что связь с предметом слаба и сверчок не на той стороне, но приказ должен выполнить. Линза стала тускнеть, и старик поторопился перейти, пока она не стала нестабильной. Время сажать прошло. Теперь мы будем пожинать плоды наших трудов. Глава 2. Глаза смерти. Апрель-июнь 1914 г. Босния. Слабость по-прежнему мучила его. Он знал, что ему осталось не так уж и много, поэтому и вызвался на это мероприятие, которое должно было стать последним в его жизни. Гаврила Принцип медленно начал подниматься, выходя из тени дерева, под которым сидел, размышляя о приближающемся дне. В последнее время он все чаще стал задумываться о смерти и о дальнейшем. Нет, он по-прежнему был тверд в своем намерении и ни в коей мере не планировал отступать, хотя сомнения в благом намерении грядущего возникали все чаще. Взглянув на свои часы, отсчитывающие время начала великого события, он решил, что пора уже возвращаться. Пока у него было свободное время, он все чаще и чаще проводил время на свежем воздухе, предаваясь своим раздумьям. Верил ли он в правоту? Несомненно. Но какие будут последствия? Вот что волновало его. Данила Ильич говорил, что это изменит жизнь славян на Балканах к лучшему. Старик-император уже одной ногой в могиле. Лишившись наследника, империя рухнет в собственных распрях. Император Франц Иосиф был стар, дряхлый и немощен. Империя, возглавляемая им, огромна, разношерстна и строптива. На южных границах Австро-Венгрии было неспокойно. Все так, но тот ли это удар, который нужен для освобождения? День за днем он возвращался к этому вопросу, уверяя себя, что когда настанет тот день и тот момент, сделает все, что от него требуется, независимо ни от чего. Он решился на это весной, когда было объявлено, что в Сараево вскоре приедет посланник императора, эрцгерцог Франц Фердинанд из дома Габсбургов, с супругой, естественно, герцогиней Хатик, именуемой не иначе как Прекрасная София. Насколько было известно Принципу, София была лишена прав на престолонаследие из-за своего невысокого происхождения, как, впрочем, и их с эрцгерцогом дети. Будучи генеральным инспектором вооруженных сил, Франц Фердинанд должен был убедиться, что дух солдат в боснийских гарнизонах как никогда высок, дисциплина превосходна, а желание умереть за императора переполняет всех и каждого. И для этого он прибудет в Сараево, а также на открытие какого-то музея. Все, что принцип знал об эрцгерцоге, до того как решился на покушение, сводилось к тому, что Франц Фердинанд не любил русских и еще больше сербов, но при этом сам категорически выступал против превентивной войны с Сербией. Такой шанс выпадал раз в жизни. Сделать что-то ради страны и своего народа. Упустить такой случай было бы преступлением. Ради этого он и вступал, еще будучи студентом, в Младобосна. Бороться за свою независимость любыми средствами, но в основном это был террор. Большинство членов организации составляли сербы. Все они в Младобосна с завистью поглядывали на Сербию, добившуюся своей независимости. Но Сербия – это только начало. Они хотели освободить всех славян на Балканах и создать свою независимую сверхдержаву, выйдя из-под гнета Австро-Венгерской и Османской империи. Крошечная Сербия вела себя вызывающе, оглядываясь на российского царя-батюшку. В Боснии молодежь тоже училась у русских, однако предпочитала заимствовать опыт у врагов режима, эсеров и анархистов. Бомба, кардинальное средство, пули, лучшие пилюли, террор, кратчайший путь к автономии и независимости. Их идеи были хороши, и амбиции не уступали. Но вот организация террора как такого в Младобосна уступала, и была лишь на уровне идей. А для него было мало только идеи протестов против Австро-Венгрии. Он хотел борьбы, чтобы участвовать в самом пекле освободительного движения. И вот когда выпал такой случай, он вызвался сам. Уже после того, как решился, принцип стал больше интересоваться и узнавать, кто же он, этот наследник империи, эрцгерцог Франц Фердинанд, и что же он услышал, а наследники отзываются исключительно положительно. Гаврила узнал, что он не намерен продолжать жесткую политику своего отца. Австро-Венгерская империя была двойной монархией, император Австрии Франц Иосиф был также королем Венгрии, а императорский двор состоял как из австрийцев, так и их венгров. Независимое королевство Сербия было для империи бельмом в глазу. Славяне-националисты в Австро-Венгрии также требовали независимости. Наследник империи, эрцгерцог Франц Фердинанд, планировал, взойдя на трон, превратить двойную монархию в тройную, создав третье славянское государственное образование. План был составлен самим эрцгерцогом Яурилем Поповичем, австро-румынским политиком и юристом, и согласно этому плану империя превращалась в Соединенные Штаты Великой Австрии, триединое государство, или Австро-Венгрославию. Образовывались 12 национальных автономий для каждой крупной народности, проживавшей в империи. И таким образом эрцгерцог планировал успокоить националистов. Но они хотели полной независимости. И Гаврила полностью их поддерживал в этом стремлении. Он давно уже хотел отправиться в Сербию на подготовку и сборы, но его здоровье не позволяло ему. По крайней мере, так ему говорили. И он смирился с этим, передав осуществление своей, и не только своей, но и всех южных славян, мечты другим. Но теперь все изменилось. Нанести удар, даже ценой своей жизни. Непременно пожертвовать жизнью во благо, во имя великой цели, войдя в историю как освободитель. Террористы становились народными героями. Он не хотел быть героем. Он просто хотел умереть за идею. Так он думал, наивно полагая изменить судьбы народа в лучшую сторону. Обсудив ситуацию, Гаврила Принцип и его сторонники по движению Младобосна, 18-летняя Неделка Кабринович и Тревка Грабец, решили пойти дальше и вступить в тайное сербское общество «Единство или смерть». Возглавлял тайную организацию полковник Драгутин Дмитриевич, начальник департамента разведки сербского генерального штаба, известный членом «Единства или смерть» под оперативным псевдонимом Апис. Как только Апис получил сообщение о намерении эрцгерцога посетить Сараево, он принял решение о покушении. Первоначально целью был боснийский военный генерал Оскар Патиарика, но теперь приоритеты изменились. Хотя если он будет сопровождать эрцгерцога, то одно другому не помешает. Дело было за малым – найти людей, готовых пожертвовать жизнью во имя светлого будущего. С этим возникли проблемы. День визита кронпринца приближался, а роли смертников оставались вакантными. Тут-то как нельзя кстати в кабинете Драгутина Дмитриевича и появился он. Гаврила Принцип, я не терплю дилетантства, а тем более в таком ответственном деле не могу положиться на вас. Дмитриевич был непреклонен, вы не подготовлены для этого. Положиться на волю случая, вы предлагаете мне, у нас есть больше месяца, Гаврила немного оробел под натиском Аписа, но отступать был не намерен. Это его шанс. Если бы подготовили нас и снабдили оружием, то, уверяю вас, эрцгерцог будет мертв. Все будет организовано, и приложены максимальные усилия для поставленной задачи. Я не один. Со мной будет еще двое моих друзей и единомышленников, и мы уже все решились и готовы пойти до самого конца, понимая, что после убийства наследника, нам придется принять яд. Нас ждет смерть в любом случае. К вам это не приведет ни в коей мере. Террористы-одиночки, не более. Сегодня готовы, а завтра как знать. Молодежь нынче переменчивая. Что вы видите в этом? Для чего вы идете на эту Голгофу? Свободу. Все ради свободы для наших братьев. Мы жертвуем своими жизнями ради них. Я вижу в вас только романтические бредни. А вот вы многого не замечает в сегодняшней политической обстановке. Как знать, что раскрутит этот маховик, к каким событиям приведет? Вы выглядите немного бледным. Болезнь, слабость и разбитость в последнее время действительно немного подкосили меня, но уверяю, это не помешает мне. Знаете, а что-то в вас есть. Ваши речи и план, который вы мне битый час тут излагали, не заставили бы меня согласиться на это, даже если бы вы были единственными кандидатами на эту роль. Лучше упустить момент, чем такая жалкая попытка. Ваш план никуда не годится. Мы, конечно же, подготовим свой. Не ваша неубедительная бессмысленная речь, а ваш взгляд изменили мое мнение о вас. Ваш взгляд, несмотря на вашу, как вы выражаетесь, слабость, полон твердости и веры. Я заметил, что вы не сводите с меня глаз, не отводя взора, во время всего нашего разговора. Внутренний железный стержень держит вас. Когда вы вошли и предложили себя добровольцем, я видел умирающего старца с молодым лицом и наивным мировоззрением, не понимающим хитросплетений этой арены, на которой мы бьемся. «Для чего вы живете?» – спрашивал я себя, и понял, что вы не живете, а просто существуете в этом бренном мире, волоча свое тело, как ненужный груз. В вашем взгляде и глазах я видел смерть. Вы стремитесь к ней. Уверен, что вы уйдете из этой жизни в любом случае, но ведь вы хотите не просто отойти в мир иной, а оставить след в истории, стать кем-то. Вы голыми руками разорвете, ради своей цели придуманной и бессмысленной веры. Правда, я так и не услышал от вас ответа, к чему же вы стремитесь, какова ваша истинная цель, но вижу ее в ваших глазах, и мне становится страшно за вас. Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непостижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город, невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они и останутся тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью. Говорите, за оставшийся месяц, вас можно привести в форму и подготовить к теракту, ошибки здесь недопустимы. Драгутин Дмитриевич ходил по комнате, не обращая внимания на принципа, словно говорил с собой вслух. Колебания и сомнения могли решиться в любой момент. Решиться и довериться, слишком многое зависит от этого решения. Слишком много. Один выбор, один человек, и целое будущее на кону. Ну, хорошо, я переправлю вас в Сербию для подготовки, но рассчитывать на вас троих не могу. Я думаю, после того, как вы вернетесь, к вам присоединятся еще 3-4 человека. Передавайте от меня привет дьяволу, к которому вы так стремитесь. Тогда-то, после встречи с Дмитриевичем, принцип и стал задумываться о смерти. Что будет дальше? Время неумолимо приближалось, отсчитывая последние секунды в моей жизни. Еще недавно я стоял в кабинете перед Аписом, и вот уже июнь подходит к концу, неминуемо приближая заветную дату, 15 июня. Тогда, выйдя из кабинета, я прекрасно понимал, что Апис не считал меня человеком, а всего лишь инструментом. Он получил инструмент для своей игры, и только-то. Апис был человеком железной воли, твердо стоящим на своих ногах, зная, к чему идет, и шел, выверяя каждый шаг и просчитывая события. Трудно представить, что им мог бы кто-нибудь управлять. Нет, он сам использовал всех для достижения целей, ведомых только ему. Он спросил тогда, к чему стремлюсь я, но ответа не было. А что я мог тогда ему сказать? Ведь я и сам этого не понимал, лишь ощущал инстинктивно. Но сейчас ответ был. Апис видел его в моих глазах и понимал уже тогда. Лес, по которому он шел, возвращаясь в дом, был сосновый и редкий, Ноги скользили по опавшей хвое. Косые солнечные лучи падали между прямых стволов, и земля была вся в золотых пятнах. Пахло смолой, озером и земляникой. Где-то в небе верещали невидимые печушки. Домик Данила Ильича, в котором они жили, приближался, показываясь из-за горизонта, по мере того, как Гаврила Принцип подходил к нему все ближе и ближе. Здесь на природе и свежем воздухе ему действительно становилось легче. Голова прояснялась, и тело словно пробуждалось, раскидывая цепи, сковывавшие его раньше. Но ночью тело вновь замирало, погружаясь в спячку. В пыльные оконные стекла, выгоревшего на солнце добела боснийского домика, практически не проникал свет. Частенько им приходилось сидеть вечером в полумраке, рассеиваемым только одной единственной свечой, стоящей на столе. Чем ближе тот самый день, тем немногословнее становились их разговоры, а сами они становились все более отчужденными друг от друга. И только с Данилой Ильичем мог еще спокойно поговорить Гаврила, но тем для разговора было все меньше, а своими сомнениями он не хотел делиться ни с кем, держав себя, угнетая паразита внутри себя все больше и больше. «Я всегда считал социальную революцию возможной во всей Европе. Прежде, когда учился, имел идеалы. Теперь все это разрушено. Жизнь пропала. Мой сербский народ больше ни на что в жизни не надеется. Надеется, что может стать лучше, но плохо верит. Их идеал был объединение сербов, хорватов и словенов, но не под австрийским владычеством. Какое-нибудь государство, республика или что-либо в этом роде. Если Австрия попадет в трудное положение, то произойдет революция. Ничего не происходило. Убийство могло подготовить к этому души. Наша цель была проста – кинуть бомбу в машину эрцгерцога и сразу же принять капсулы с цианистым калием во избежание ареста. Если не удастся одному, подстрахует другой. В крайнем случае у каждого из них был браунинг. Все, кто будет в тот момент рядом, могли пострадать. И что, тоже ради народа, ради свободы, только проходя мимо, случайный прохожий лишается жизни. Дети, там могут быть невинные дети, и семьи рушатся вмиг. Достигнуть цели любой ценой и пойти до конца, сомнениями я не делился с другим, даже со своим учителем и куратором, Данилой Ильичем, который подготавливал всех нас, и в доме которого мы сейчас жили, готовясь к чему мы готовились, к встрече с дьяволом во тьме, глава 3, и явился сон тьму приносящий. Май 1914 г. Ливадийский дворец, в 3 км от Ялты, и вновь тьма поглотила его, погрузив в кошмарный сон наяву. Эти сны были похожи, но в то же время отличались своей своеобразной действительностью. Они приводили его в ужас своей реалистичностью. В этот раз он вновь оказался в мрачном городе. Он узнавал его, но поверить, во что превратился его родной дом, был не в силах. Люди, словно мертвецы, волочили ноги по мостовой. Они все шли, не обращая на него никакого внимания. Он видел только боль на их лицах. Неожиданно прямо перед ним откуда-то выкатилась бочка, по всей видимости с вином. И эта большая бочка с вином упала и разбилась на улице. Все, кто ни был поблизости, бросили свои дела, или проще сказать, ничего не деланье, и ринулись к месту происшествия пить вино. Неровные, грубо обтесанные камни мостовой, торчавшие торчком, словно нарочно для того, чтобы калечить всякого, кто осмелится на них ступить, задержали винный поток и образовали маленькие запруды, и около каждой такой запруды, смотря по ее размерам, теснились кучки или толпы жаждущих. Мужчины, стоя на коленях, зачерпывали вино, просто руками, сложив их ковшиком, и тут же и пили и давали пить женщинам, которые, нагнувшись через их плечи, жадно припадали губами к их рукам, торопясь сделать несколько глотков, прежде чем вино утечет между пальцев. Другие, и мужчины, и женщины, черпали вино осколками битой посуды или просто окунали платок, снятый с головы, и тут же выжимали его детишкам в рот. Некоторые сооружали из грязи нечто вроде плотинок, дабы задержать винный поток, и, следуя указаниям наблюдателей, высунувшихся из окон, бросались то туда, то сюда, пытаясь преградить дорогу бегущим во все стороны ручьям. А кое-кто хватался за пропитанные винной гущей клепки и жадно вылизывал, сосал и даже грыз набухшие вином дерево. Здесь не было водостока, вину некуда было уйти с мостовой, и ее не только всю осушили, не оставив ни капли, но вместе с вином поглотили такое количество грязи, что можно было подумать, уж не прошелся ли здесь старательный метельщик метлой и скребком. Когда все вино было выпито и колдобины, где оно собиралось особенно обильно, были так тщательно выскоблены, что на камнях мостовой вдоль и поперек отпечатались следы множества пальцев. Шумное оживление кончилось так же внезапно, как и началось. Люди вновь вернулся к своим брошенным делам, с теми же каменными лицами. И снова все пришло в немыслимое движение в никуда. Те, кто не мог уже идти, просто рухнули здесь прямо на улице. Женщина, бросившая в суматохе, которая началась из-за бочонка, горшок с горячей золой, которым она пыталась отогреть окоченевшие от холода скрюченные пальцы или посиневшие ручки и ножки своего ребенка, снова схватила его. Мужчины с засученными рукавами, нечесанные, всклокоченные, с бледными испитыми лицами, выскочившие из своих подвалов на зимний дневной свет, снова поплелись к себе, и на улице воцарилось мрачное уныние, более свойственное ей, нежели веселье. Вино было красное, и от него по всей мостовой узкой улочке, где разбилась бочка, остались красные пятна, и у многих лицо, руки, башмаки или разутые ноги словно окрасились кровью. Руки молодого человека, шедшего вдоль улицы, опираясь на стены домов, оставляли красные следы на всем, чего касались, а на лбу женщины с ребенком осталось красное пятно от платка, который она только что окунала в вино, а теперь снова повязала на голову. У тех, кто облизывал и сосал клепки бочки, рот стал точно окровавленная пасть тигра, а какой-то верзила-зубоскал, в рваном колпаке, свисавшем, как мешок, у него с макушки, весь вымазавшийся вином, обмакнул палец в винную гущу и вывел на стене кровь. Возникло ощущение, что уже недалек тот час, когда и это вино, под названием «Кровь», прольется не только на мостовую, но и по всей стране, оставляя свои следы на очень и очень многих. А сейчас снова воцарился привычный мрак, изгнанный на мгновение светлым лучом радости, нечаянно заглянувшим в эти запретные владения, где хозяйничают холод, грязь, болезни, невежество, нужда, все знатные владыки войны, и в особенности нужда, самая могущественная из всех. Люди, раздавленные ею, словно чудовищными жерновами, только, конечно, не той легендарной мельницы, что превращает стариков в молодых, попадаются на каждом шагу. Их можно увидеть в каждой подворотне, они выходят из дверей каждого дома, выглядывают из каждого окна, дрожат в своих лохмотьях на всех перекрестках. Мельница, измолотившая их, перемалывает молодых в стариков, унося все больше и больше жизней, не насыщаясь и требуя еще. Что стало с городом, что привело его во мрак? Он знал его с детства, Петербург, столица Российской империи. Он никак не мог понять перемен, возникших так внезапно. У детей старческие лица и угрюмые не по-детски голоса. И на каждом детском и взрослом лице, на каждой старческой, давней или едва намечающейся, морщине лежит печать голода. Аддуцит тенебрис фомес, мрак голод приносящий. Фомес голод накладывает руку на все, голод лезет из этих невообразимых домов, из убогого тряпья, развешанного на заборах и веревках. Голод прячется в подвалах, затыкая щели и окна соломой, опилками, стружками, клочками бумаги. Голод заявляет о себе каждой щепкой, отлетевшей от распиленного полена. Голод смердит из слежавшегося мусора, в котором тщетно было бы пытаться найти какие-нибудь отбросы. Голод, написано на полках булочника, на каждом жалком ломте его скудных запасов мекинного хлеба, и на прилавках колбасных, торгующих изделиями из стервятины, из мяса дохлых собак. Голод щелкает своими иссохшими костями в жаровнях, где жарит каштаны. Голод скрипит на дне каждой оловянной посудины с крошевом из картофельных очистков, сдобренных несколькими каплями прогорклого оливкового масла. Голод здесь у себя дома, и все здесь подчинено ему. Узкая кривая улица, грязная и смрадная, и разбегающиеся от нее такие же грязные и смрадные переулки, где ютится голытьба в зловонных отрепьях и колпаках, и все словно глядит из-под лобья мрачным, насупленным взглядом, не предвещающим ничего доброго. На лицах загнанных людей нет-нет да и проскальзывает свирепое выражение затравленного зверя, готового броситься на своих преследователей. Но как они не забиты, не принижены, у многих в глазах вспыхивает огонь, губы плотно стиснуты, а в суровых складках, бороздящих нахмуренные лбы, проступают налитые кровью жилы, похожие на веревки для виселицы, на которой либо им самим суждено кончить жизнь, либо они кого-нибудь вздернут. Меня, торговые вывески, а их примерно столько же, сколько и лавок, повсюду с зловещей наглядностью изображают нужду. На мясной и колбасной красуются не мясные туши, а какие-то остовы, на пекарне, жалкие ломти серого хлеба. Фигуры пьющих, намалеванные на вывесках питейных, сидят, нагнувшись над крохотными стопками с остатками мутного вина или над кружками с пивом, и вид у них грозный, точно у заговорщиков. И ни в одной лавке не выставлено ничего хоть сколько-нибудь добротного, кроме ремесленных орудий да оружия. Да, ножи и топоры у ножовщика отточены и сверкают, и молотки у кузнечных дел мастера увесистые, а у оружейника большой выбор смертоносного оружия. Выщербленная булыжная мостовая с ямами и ухабами, где не пересыхают лужи и грязь, упирается, за отсутствием тротуаров, прямо в дома. Зато сточная вода бежит по самой середине улицы, если только она не стоит, а бежит, что случается лишь во время проливного дождя, и тогда она мчится без удержу, затопляя все, что ни попадя, и низвергается в дома. Поперек через всю улицу, на довольно большом расстоянии друг от друга, висят на веревках с блоками железные фонари. Вечером, когда фонарщик опускает их, чтобы зажечь, а потом снова поднимает наверх, мутные точки тускло мигающих огней качаются на ветру, словно огни корабля, попавшего в шторм. Да шторм и в самом деле надвигается, и кораблю и его команде грозит разъяренная стихия, ибо близится время, когда эти отощавшие пугало из города, наглядевшись вдосталь на фонарщика, надумают с голодухи и от нечего делать, а не станет ли у них посветлее, ежели они сами попробуют орудовать веревкой с блоком, и не лучше ли вешать людей вместо фонарей. Из каждого жилого угла этого огромного, набитого битком смрадного лежбища, разместившегося внутри многоэтажного дома, другими словами, из каждой квартиры или каморки, дверь которых открывалась на общую лестницу, весь мусор, если не считать того, что швыряли прямо в окно, выбрасывали на площадку. Эти слежавшиеся кучи никем не убиравшегося гниющего мусора сами по себе достаточно отравляли воздух, а нищета и нужда привносили в них свой непередаваемый смрад. В результате получалось нечто совершенно непереносимое. Сквозь вонь, висевшую в темной, узкой, как колодец, насыщенной миазмами лестничной клетки, надо было подняться на самый верх по каменной крутой грязной лестнице. Охваченный чувством тревоги и невольно заражаясь всеусиливающимся смятением, он желал очнуться ото сна, но сон не кончался, а потом картина переменилась. Город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, дымящиеся развалины, сорванные ставни, взломанные двери. В пыли кроваво сверкали осколки стекол. Неисчислимые полчища ворон спустились на город, как на чистое поле. На площадях и перекрестках по двое и по трое торчали всадники в черном, медленно поворачивались в седлах всем туловищем, поглядывая сквозь прорези в низко надвинутых клобуках. С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над погасшими углями. Казалось, ничего живого не осталось в городе, только орущие вороны и деловитые убийцы в черном. Он начал задыхаться, мучительно начинало болеть все тело, словно избитое. Он чувствовал, как в него входили пули, выпущенные неизвестно кем. «Во имя Господа, кто окружает меня? Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди. И каждый думает, кого угодно, только не меня. Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность тех, кого режут. Хладнокровие, вот что самое страшное. 10 человек стоят, замерев от ужаса, и покорно ждут, а один подходит, выбирает жертву и хладнокровно режет ее. Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы. Тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. Я не могу больше, еще немного, и я сойду с ума и стану таким же, еще немного, и я окончательно перестану понимать, зачем, а что можно было сделать. Да, что можно было сделать, чтобы это остановить. Он вскочил и распахнул окно, пытаясь отойти от этого наваждения. Какой-то звук возник над городом, отдаленный многоголосый вой, но это не важно. Григорий уже должен был подойти. У меня есть к нему серьезный разговор. Да-да, это он, все началось из-за него. Точнее, из-за подарка, который он мне дал. Николай два с силой рванул, висевший на шее предмет, изображавший кота. Посмотрел на него некоторое время, а затем жестко кинул куда-то в конец комнаты. Проще всего было бы выкинуть эту дьявольскую вещичку в окно, но все же, хотелось бы сначала выслушать, что скажет наш любезный друг в свое оправдание, что за проклятие он на меня наложил. Видения мучили его постоянно, но не каждый день. Сначала он списывал это на недомогание и головные боли, но все это слишком затянулось. Петербург просто не мог превратиться в то, что он видел в своих кошмарах. Российская империя сейчас переживала небывалый подъем. Ни о каких нуждах говорить не приходилось, а тем более о голоде. Великие скорби и потрясения ждут тебя и страну твою. На краю бездны цветут красивые цветы, но яд их тлетворен. Дети рвутся к цветам и падают в бездну, если не слушают отца. Все будут против тебя. Ты принесешь жертву за весь свой народ, как искупитель за его безрассудство. Услышав приближающиеся шаги, Николай II обернулся. В комнату вошел Распутин, как обычно бесцеремонно, не постучав, словно вернулся к себе домой. «Я смотрю, ты, друг мой любезный, стал забывать, к кому входишь», все еще пытаясь отойти от засевших в его голове четких картин умирающего Петербурга, Николай II попытался придать своему голосу грозной уверенности. «Ты все больше себе позволяешь. Я закрывал глаза, пока ты был полезен. Но сейчас я требую должного уважения от простого мужика, который был удостоен чести быть принятым в резиденции императора Российской империи. Если мои подданные не уважают меня, как я могу добиться уважения от Европы? Если люди в империи не подчиняются своему правителю, то откуда может взяться страх и уважение к этому правителю от других лидеров? Вы нагнетаете обстановку, милостивый государь. Я вижу, вы вините меня в чем-то». Распутин, уже направившийся к стулу, чтобы на него сесть без позволения Николая II, остановился, продолжая разговор стоя. «Могу ли я узнать причину, по которой я впал в немилость? Ты прекрасно знаешь, твой подарок», Николай II указал рукой на предмет, валявшийся на полу в углу комнаты. «Он принес мне одни проклятия и страдания. Что за вещь ты мне подсунул? Вижу, что наш милостивый государь не разобрался в том, что собой представляет мой подарок». «О, в этом я прекрасно разобрался». Николай II начинал медленно терять терпение, что было ему не свойственно. «Не ожидал я от тебя такой подлости. Кому я могу доверять, если все против меня ополчились? Даже ты. И все же, не стоит накалять обстановку. Это не проклятие, но дар в умелых руках. Значит, это я причина, что твои вещи приносят несчастье. Я должен благодарить тебя за кошмары, которые ты наслал на меня. Дар, говоришь, но вижу-то я только страдания людские. Кот лишь показывает грядущие события. А что именно он покажет, будет зависеть от воли человека, носящего его, и, в данном случае, от вашей милости. Я видел смерть и войну. Россия была в огне. О каких грядущих событиях ты говоришь? Это бред. Я не желаю более смотреть на эти мучения. Видите ли, милостивый государь, кот – один из предметов, дающих определенную силу и возможности. Его особенность заключается в видениях будущего. Вы хотите знать, что ожидает вас в будущем, и кот покажет это. Но в вашем случае это немного не так. С обычным простым человеком это сработало бы так, как сказал. Со временем, конечно, котом, как и другими предметами, еще необходимо научиться пользоваться, чтобы раскрыть их возможности в полной мере. Итак, на чем я остановился? Да-да, от обычного человека, как правило, не зависит развитие события и становление будущего, как такого. А вот вас, в чьих руках сосредоточены судьбы людские, и от чьего решения зависят многие, стоит ждать большего. В ваших руках код будет переменчив. Все будет зависеть от того, какое решение вы принимаете. Развитие событий может пойти по разным путям. Применяя кота, вы должны быть уверены, каким путем пойдете, и предмет раскроется, показав вам результат ваших решений. Осмелюсь предположить, что, используя предмет, вы были слишком суетливы и находились в смятении. Сомнения губительны. Кот показывал вам различные варианты дальнейших событий. Какой-то из них, возможно, и станет центральным, создав дальнейшую историю человечества. Остальные же ложные и альтернативные. Если вы не научитесь пользоваться предметом, то так и продолжите видеть множество сценарий будущего. А вы должны увидеть единственный, который предопределит судьбу нашу. Говоришь, различные развития будущего. Да, но видел-то я всегда одно, страдания народа нашего, страну, истекающую кровью. Да, эти кошмары немного различались своими интерпретациями, но суть это не меняет. Скажи мне, как такое возможно? Посмотри на империю, и ответь, с чего вдруг, все это, может обратиться в руины. Беспокойный народ, поволнуются, и хватит с них. Война, да они лишь шашками способны махать, да мерятся силенками. А как до реальных дел доходит, тут же прячутся в своих раковинах. Вы гордитесь своим порядком и благоденствием в стране, но на самом деле похвастаться нечем. Даже в столице каждую ночь происходят вооруженные грабежи, разбойники врываются в дома, грабят на улицах. Власти советовали семейным людям не выезжать из города, не сдав предварительно свое домашнее имущество в мебельные склады. Грабитель, орудовавший ночью на большой дороге, мог оказаться днем мирным торговцем. Так однажды некий торгаш, на которого ночью напала разбойничья шайка, узнал в главаре своего собрата по торговле и окликнул его, а тот предупредительно всадил ему пулю в лоб. На почтовую карету однажды напало семеро, троих кондуктор уложил на месте, а остальные четверо уложили его самого, у бедняги не хватило зарядов, после чего они преспокойно ограбили почту. Не все спокойно в государстве. Вы радуетесь тому, что мощь империи нашей растет как на дрожжах. Имея такой потенциал, как в России, даже ничего не делая, можно удваивать каждый год бюджет. От того, что где-то там выросла добыча или производство, народу лучше не становится. На этом кормятся другие. Вы не видите истинных нужд народа, за этими своими бумажками, которыми тешите себя. Возьмите кота и взгляните в будущее, которое вам уготовано. Но вам не о себе стоит беспокоиться, а о стране, которую мы оставим детям нашим. Спросите себя, на что вы готовы пойти для спасения земли русской.